Лондон. Пушкин в Лондоне. Но Лондон звал твое внимание, твой взор. С волнением обегал тот каменный забор, и ты уже входил в другое государство, желая получить английское гражданство. О, этот сладкий миг! Ты долго ждал его, не видя Англии, не зная ничего. Ты так ее любил с дождями в непогоду, привязываясь к ней все больше год от года. Футбол английский и английский чай. Да и о Байроне ты слышал невзначай. Но зрелого тебя Шекспир пленил. Ты плакал в крик, а черный все душил, ломая позвонки, наивные Дездемоны, поправ супружество, извечные законы. Ты торопился побывать в Гайд-парке, чтоб с Марксом дернуть по неполной чарке, и Энгельса, поймавший за нательный крест, заставить вновь писать проклятый манифест. Шотландских юбок не носил с дизайном Кара, а в родословной имена Абрам и Сара. Со смолью эфиопскую кудрей вели на мысль, да ты и впрямь еврей. Но Бенкендорф копал петровские архивы и, докопавшись до древнейшей хивы, не смог найти надежный компромат, о чем ушел доклад немедля в Скотланд-Ярд. Кто кофе пил, а кто цедил цикорий? И электрон, лишившись траекторий, достигнул пятой скромной запятой. Все долго ждали немцев на постой. Туманы низко над Европой плыли, и крематории людьми топили. И в общей суматохе бурных лет не брали псы поэта легкий след. Отравлен воздух пеплом сжженной плоти, и кровь, и страх в мозги опять колотит. Под подозрением каждый скрип и дом. Не дремлет больше ушлый управдом. Не спят лифтеры, дворники, консьержки. В пайках урезаны талоны на орешки. И только семечки проклятые грызут. И в донесениях наверх нагло врут. А Пушкин жив по-прежнему в томах и строчках. И вовсе не намерен ставить точки. Хоть пуля всю брюшину порвала, жизнь не закончилась. Она к себе звала. И вместе с ней он жил, и ею он дышал. Он мучился, любил, скитался и страдал. И, наконец, по матери родня большой приятель, Кентерберийского собора настоятель, помог ему и визу схлопотал. Так через 200 лет он в Англию попал. 2008 год.